Странное что-то происходит с размером моей сферы восприятия. В каких-то местах больше, в каких-то меньше. И ладно бы система была, а так, вот здесь вроде божественного присутствия нет, как в храме, например, где почти вокруг ничего не ощущал, но в то же время, все равно чувствую сферой меньшее пространство, чем в тайге. Непонятно, но нужно разбираться. Все-таки для меня слишком важный навык. Еще чуть-чуть, и стою на границе моей территории, наблюдаю за воинами. А то, что эти люди именно воины, вполне очевидно. Двое в возрасте, еще один довольно молод, и один уже очень стар. Бойцы сидят у импровизированного костра. Там же стоят и два переносных стула. На одном сидит старик, второй пуст, видимо для меня. Воины вроде как непринужденно располагаются вокруг огня на небольших чурбачках, но подходы отовсюду, кроме моей земли, контролируют. Видно, что огонь тут скорее, как дань обычаю. Бойцы не едят, не отвлекаются, а сосредоточенно ждут. Даже молодой просители взгляд чувствуют, и то один, то второй начинают настороженно осматриваться вокруг, как бы соскальзывая вниманием с моей земли. То есть они вроде как чувствуют взгляд отсюда, но страж землю прячет, по его словам, и ее для них как бы не существует, по идее. В то же время агрессии вроде бы не проявляют. Что ж, плюс им еще один. Вздыхаю и делаю шаг за границу. Здравствуйте, господа, и ты здоров будь, твое высочество. Немного неправильно, как будто вспоминая, произносит старый. Встает с кресла и с трудом кланяется в пояс. Остальные точно повторяют его действия. Разве что еще глубже. Не надо этого, мне уважения и так достаточно. Не успеваю остановить, но устанавливаю рамки разговора на будущее. Мне некомфортно, да и говорить так неудобно. Старик с вопросом смотрит на молодого, тот вполголоса начинает что-то быстро говорить на языке, похожем на немецкий, разве что более приятным. Потом седой воин кивает. Мы поняли тебя, хозяин земли этой. Медленно, проговаривая каждое слово, говорит старик, я плохо помню язык наших предков. Не сочти за дерзость, но мы взяли толмача из нашего народа. Он в ватагу у вас на Руси входил. Язык знает, не вижу препятствий. Пожимаю плечами, я не спешу никуда. Время вам посвятить по просьбе Вита могу. Кто есть Вит? Опять коряво, с удивлением, спрашивает старик. У нас нет есть такое имя. Среди наших семей нет того, кто просил бы за нас, ваша светлость. Аккуратно. Стараясь внезапно не обидеть, с небольшим акцентом, но уверенно говорит молодой. Меня попросил старик, что с племяшкой при храме в Новгороде живет. Седой такой, сказал, что он выражает мнение народа, немного растерянно говорю. Да и вы здесь меня же ждали сегодня. Не просто так пришли, молодой быстро переводит деду. Дед с пониманием качает головой, чуть улыбается и проговаривает что-то сопровождающим. Молодой бросает на меня какой-то восторженный взгляд. А оба побитых жизнью мужиков покачивают головами, соглашаясь. Старейшина говорит, что нашим обоим сейдменам, ну, по вашему колдунам, наверное, было видение важное. И мы действительно здесь ждали вас, хозяина этой земли. Тут старик еще что-то говорит, мелькает слово «святовид», успокаивающе улыбается и кивает молодому переводить. Еще дед, ой, извините, старейшина, говорит, понимающе киваю головой. Однако, порядки этого народа мне уже нравится. Говорит, что при храме никто жить не может, и вряд ли в землях Руси по-другому. Храм – место служения, иногда работы, но дом – это только для богов. И, молодой делает паузу, дед говорит, что вы с Святовитом, наверное, говорили. Это бог войны у нас, единственный, что сейчас не спит, как нам кажется. Вот ведь, беру паузу на размышление, но ведь все теперь прекрасно складывается, и Лёля, подруга детства мамы, спасшая ее в улье, и ее дядюшка, бог Святовид, который запретил со мной торговаться. Да уж, что-то я не вижу очевидного, но, в общем, это ничего не меняет. Ну боги и боги, у них свои задачи, у меня свои. Хорошо, принимаю что-то вроде решения. Давайте тогда снова представимся, чтобы не было недопонимания. Велимиром меня назвали, так и живу. Чуть скрипит старик. Старейшина я, мирный вождь. Эти двое, гостомысл и перемысл, братья, они наши сейдманы, и Третьяк, мой внук, своего имени не заслужил пока. Им было видение, что мы можем вернуться на родину. Поэтому мы тут, и я могу говорить от имени народа, князь, склоняет голову. Кирилл, сын графа Высокого, представляюсь уже я, но по словам настоятеля храма всех богов, князь в старом смысле этого слова, военный вождь, с поддержкой богов. У меня есть земли, это так, даже удел. И сюда я пришел узнать, чего вы хотите, и насколько это близко и нужно мне. У меня, несмотря на юный возраст, есть сейчас успешно воюющее войско, где больше сотни магов и около 2000 бойцов на клятве лично мне. Договор с императором и инквизицией, и мое решение, именно мое. Надо мной на моих землях никого нет. В вас, как в народе, я не очень заинтересован. Это чтобы было понятно. Но при этом, никакого отторжения идея взять ваш народ под свою руку у меня не вызывает. Тем более, что этот остров был вашей родиной. Кстати, а как вы, по словам Свитрита, удерживаете остров? Вас же немного, вроде как, местные люди, как магистров не стало, подхватили кто что мог и ушли с острова, боялись, что после того свитопредставления с острова полчища твари ринутся. Тут 3 поселка было, несколько тысяч человек жили. Нас на заслон сначала поставили власти Штральзунда от тварей. Потом, когда понятно стало, что твари нет, мы контракт закрыли, а вот уходить не ушли, и обратно пока никого не пускаем. Местные власти остров-то бросили получается, да и не принадлежал он городу. Он магистрам принадлежал, и те на него, кроме местных, и не пускали никого уже лет 50. Остров-то большой, спору нет, но с сушей всего 2 путями соединяется, а на воде, почти все, наши суда. Вот и получается, что остров вроде ничей, а не укусишь. Да и Святовит определенно сказал, что остров взят на меч. Получается, что вами, ваше сиятельство, бегло переводит Третьяк. Получится, что так, задумчиво говорю. Страж, а ты весь остров накрыть сможешь? Получается, что он мой, я его завоевал. Конечно, хранитель, прямо сейчас займусь. Несмотря на холод, внезапно по острову тут и там начинает струиться туман. Причем местами, он будто подбрасывает мелкий снег. Воины начинают беспокойно оглядываться. Успокойтесь, это последствия понимания, что остров мой, вам здесь безопасно. Бывшие руаяне перестают оглядываться на расползающиеся хлопья тумана, но тревога еще остается. У нас 800 семей, начинает старейшина. Выставляем по воину от семьи. Сами же живем войной и морем, и мы лучшие на этом берегу. К сожалению, мы рассеиваемся, 1-2 поколения и мы уйдем в прошлое. И если хотим сохраниться как народ, нам нужна родина. К сожалению, в таком виде я вас не возьму. Мне отдельный анклав, не пускающий к себе никого и живущий по своим законам не нужен. Воины вы, видимо, известные. Но у меня в уделе не будет народа с привилегиями. Все, кто пойдет под мою руку для внешнего мира, будут иметь статус одинаковый, воинского сословия. Внутри же, перемещение людей между слоями будет исходя из военной службы, или обучения в магической академии. А обучение в академии будет платным, задает вопрос один из колдунов. Тем, кто под присягой, нет, тем, кто пришел со стороны, наверное. То есть воинская или служба магам, на благо удела. Конечно же, я, например, сейчас воюю, и 800 умелых воинов мне бы не помешали, но я с вами откровенен, мне не нужны воины любой ценой, еще некоторое время будет идти война и вы можете поучаствовать, но нужно учитывать, что в войну вовлечен Германский Союз, это не важно, мы хотели бы встать на вашу сторону, но нам нужно жить здесь, воспитывать тут своих детей, ставить свои храмы, воинское же сословие это то, что нужно, а чужаки, мы спокойно смешиваемся с окружающими нас людьми, пожимает плечам старик, но вместе, мы хотели бы жить здесь, на Руаяне, рядом с Арканой, простите, где, это город храмов, он был разрушен давно, но память жива, а, понятно, ну обустраивайте заново, не проблема, если договоримся, договоримся, скрипуче смеется старик, нам Святовит указал на тебя, так что договоримся, тем более, что рамки для нас привычные, а вот это вот все, до этого момента, ну, а вдруг бы ты согласился, мы же не знаем, нужно было посмотреть, глава 71, Марат, приветствую, вызываю я безопасника, хотя тот давно уже перерос это назначение, похоже, сейчас он по ответственности, уже что-то вроде командующего моим войском, про руинов что-нибудь сказать можешь, не потянем, Кириллу, задумчиво говорит, дорогие они для крупного найма, да и контракты редко появляются, а так, вообще, от десятка бы я не отказался в охрану твоей сестре, а то, что они на территории Германского Союза живут, тебя бы не смутило бы, и это меня очень интересует, так как своего положительного решения я пока что просителям не даю. Нет, чувствуется, что Марат пожимает плечами, они контракт всегда соблюдают, а в охране важных людей, наверное, одни из лучших. А то, что по-русски не говорят, так это небольшая проблема. Понятно? То есть если у меня появится возможность получить таковых, то бери не задумываясь. Так, Кирилл, мне Олег Дмитриевич сказал, что ты тоже будешь участвовать в штурме узловых городков интервенций. Да, собираюсь, но участвовать, это громкое слово, перевозчиком штурмовых групп разве что. Мы с отцом сможем обеспечить огромную мобильность звездам в обоих городах. Да, мне Павел, тот, что я за себя оставлял, рассказывал. А сколько человек сможешь перемещать? Технически, мне без разницы. Вопрос больше в необходимости и пропускной способности зеркала техники. Пока больше 20 метров я ее не расширял, но сомневаюсь, что столько будет нужно. Просто чем техника больше, тем несколько сложнее ей манипулировать, то есть можно перебросить или очень оперативно малые группы, включая магов, или медленно, но большой отряд. Отлично, это очень поможет. Какие ограничения? Скорее всего, только видимость. Еще, при наличии поля отрицания, техника срывается сразу. И, я сейчас подумал, должны быть проблемы в присутствии повелителя, ну или по-западному, магистра. Там тоже есть вопросы. Понял. На совещание прибудешь? Нет, это операция отца. Он с большими соединениями военных как повелитель сил работал, а я только удачно импровизировал. Получилось у тебя неплохо, прямо скажем. Марат усмехается, всем бы такой экспромт. Да я не отрицаю, пожимаю плечами, даже забывая, что собеседника не вижу, просто постоянно на это полагаться нельзя. Да и отец очевидно опытнее и правильнее применит все наши возможности. Хорошо, я тебя понял. Марат, еще одно. Мне нужно человек 5 опытных егерей на очень опасную работу. Что нужно сделать? Нужно поднять информацию по одному городку, не входя туда, раз, и издалека, два. Люди, которые в городок входили, исчезали, так что только снаружи. Цели, сроки, исходим из того, что нам этот городок штурмовать наличными силами, и маги там впрямую сделать ничего не смогут, только опосредованно. Расспроси своего заместителя, думаю, примерно такое же поле будет и там, то есть на штурм только бойцы пойдут и амулеты будут работать очень не полностью, а то и вовсе не будут. Из положительного, у противника магов не будет тоже, а времени на эту работу ну очень мало, дня 4, к сожалению, все очень срочно. Курсант, понижает меня в каком-то внутреннем своем рейтинге Марат, ты же сам понимаешь, что это очень странные сроки. Понимаю, но времени опомниться противнику и собрать больше войск мы дать не можем. Черные потеряли 600 под Тобольском, и я сомневаюсь, что это их единственный отряд. Противник, черные, да, вместе с нами будут действовать 300 инквизиторов. Вот их сила работать будет, может и нашим магам чем помочь смогут. Это чуть меняет дело. Мне нужно подумать, как собираешься доставлять. Марат вроде как что-то вспоминает. Часов за 5, ночью наверное, на малом диске. Высажу там, где скажут. Главное, чтобы их не нашли, так как прийти на помощь оперативно не сможем. Думаю, лучше прибыть либо к рассвету совсем, или по их желанию, вечером, чтобы видно было, куда их высаживать. Хорошо, я понял. Сегодня найду тебе скрытников. В городки и деревеньки рядом мы заходить не сможем. Правильно, именно так, свое присутствие лучше не афишировать, да и общаться сложно. Итальянцы же, словно извиняясь, говорю Марату, понимаю, что сложная задача, но вы можете им пообещать что-то, что им нужно, после выполнения. Возможно, есть что-нибудь, что нельзя купить за деньги, но я смогу им предложить. Да, со вздохом говорит Марат, понимаю все, да и твои возможности знаю. Хорошо, отключаюсь. Немного раздумываю, возвращаюсь к моим посетителям, хвалит вас, говорю, так что, приму, пока без основного закона ориентируйтесь на новгородскую правду для жизни, единственно, с землей некоторые сложности, продавать в чью-либо собственность ее не получится, только долговременная аренда, учитывайте это при своем решении, это конечно, не очень радует, но как мы понимаем, других условий ни для кого не будет. Да, я хочу, чтобы у меня в уделе не было сословного общества. К сожалению, мы не отдельный мирок. Окружающая Русь именно что сословная, и это будет меняться долго, поэтому все люди, живущие на моих землях, для внешнего мира, будут воинами, или семьями таковых. Там просто права и порядки не сильно с аристократией отличаются, но внутри, только по заслугам, как воины или маги, но с возможностями для каждого, не по рождению в сословии, а по принадлежности к моему княжеству. Пока что, можете жить по вашей правде, если она с имперским правосудием не сильно конфликтует. Но на что смотреть в будущем, я вам сказал. Принимаем. Глубоко вздохнув, продолжает старик через толмача, я думаю, что когда мы выйдем отсюда, то остров уже не найдем. Наверное, так же, как сейчас не видите центрального поселка, откуда я пришел. Улыбаюсь. Но у меня появился вопрос, про ваших бойцов. Собеседники кивают. Мне сказали, что вы очень точно исполняете контракты по защите. У меня сейчас конфликт с Венецианской гильдией. Будут ли у вас сложности с исполнением договоров? Мы сможем это решить. То не ваша забота. Четко, но с благодарностью в глазах, отвечает один из сигманов, переглянувшись со стариком. Хорошо. И второй вопрос. Сколько бойцов вы можете выставить единовременно? Вы же в найме, большей частью. Не совсем, скорее большая часть как раз на отдыхе. Старик уточняет что-то у того же воина. Около 500 воинов. Может чуть меньше. Хорошо. Думаю, можете переселять семьи. Вы и тех, кто придет с вами, пропустит на остров. Остальные, скорее всего, его теперь действительно не увидит. Точно не увидит. Со смешком говорит змей. Я стал много сильнее, хранитель. Похоже, и эмоции стали сильнее вместе с тобой. Интересуюсь у стража, так как сейчас вместо обычного для него холода, начинаю ощущать как почти полноценного собеседника. Да, я многое смог получить от твоих врагов, не от всех, правда, многие души смогли уйти. Но и так отлично, приводи еще, мысленно хмыкаю. Кому что, конечно, ближе к середине дня, прощаюсь с руинами. Чуть задумываюсь. Лис, а ты к отцу можешь сейчас переместиться? О, вспомнил обо мне. Хмыкает. Конечно. Он и Мстислава уже забрал. На новом диске сейчас летит. А ты хотел посмотреть на потомков Ругов? Удивляюсь. Там даже магов у них аж на 2. На 800 наемников. По нынешним временам, это немного. Я тебя разочарую, или обрадую, не знаю. Думаю, тех, кто мог бы стать магами у них примерно столько же, сколько и у других народов. Тут ведь вопрос, что сигманы, ага, я подглядывал, не только маги, они скорее воины-маги, то есть сначала воины, а потом уже маги, ну вот такой поворот, а у западников обучение либо очень дорогое, либо кабальные контракты, ты же сам читал, когда искал данные по своему договору с гимназией, забыл уже, для меня та информация не важна была, вот, а я помню, у нашей империи это чуть проще, но они же наемники, и терять 10-20 лет на военную службу за небольшое, по их меркам, жалование, не хотят, а за деньги учиться, это все равно нужно терять, по их мнению, если с академией, десяток лет, ну и зачем, тем более, что магистрами им не стать, а наемники из них уже высокого класса, вот и собирают, видимо, на нескольких человек деньги на личное ученичество, и получают вот таких воинов, и немного магов, это тебе сила интересна сама по себе, да и то, растешь только в бою, а у местных очень практичный подход у всех, за редкими исключениями. Ладно, хмыкаю, опять работаешь совестью, застыдил. Ну а кто, если не я, улыбается. Так что они не зря спросили по поводу обучения. Еще, я думаю, у тебя может появиться довольно интересное направление в академии для несильных магов. Ай пусть, умение бегать, и постоять за себя, даже магу не лишнее, Марат не даст соврать. Так ты как, все, уже нашел твоего отца, на диске, только тут народу много, и он перемещается. Ты сможешь, хм, что-то я не подумал. Попроси управляющего диском притормозить на пару секунд плавно. Мне нужно-то, чтоб с гарантией, времени только для шага. Но вообще, мне кажется, мы перестраховываемся. Земля ведь тоже движется и значительно быстрее, но этого внимания не принимаем же. Но лучше да, попрактикуемся позднее. Ладно, Кир. 3, 2, 1, пошел твой десяток секунд, ставлю портал, и через ничто выхожу к лису, как к маяку. Привет, пап, до атаки ведь время есть, в курс дела введешь, говорят, такая форма собственности на землю до 60-х годов была в Великобритании. Большая часть земли принадлежала короне, некоторые аристократии, но там тоже все не очевидно. Даже сейчас, почти пятая часть земель королевства не внесена в реестры вообще, и, кстати, Такая же форма собственности на землю практически у всех новостроек в Москве в наше время, за редким исключением. А так, аренда на 50 плюс лет. Пишу об этом, так как для любого оседлого человеческого общества, вопрос земли, главный, и его не могут не задать. А вот для кочевых народов, другие игрушки. Глава 72. Поехали, дает отмашку отец по переговорнику. Он сейчас на другом диске. Городки, как оказывается, совсем не беззащитны. Судя по приготовлениям, нас уже ждут. Да и странно было бы иначе. Все-таки, высадка в 30 километрах довольно большого соединения войск не проходит незаметно. Городок Быдгости, который будет брать соединение под командованием Марата, с которым работаю я, оказывается совсем небольшим. Собственно, городком это место называется только потому, что здесь удобное место для торговли и перевалки судов с зерном, идущих по Висле в германские княжества, да еще и находится на полпути между Данцигом и Варшавой. Видимо, именно поэтому, имея уже вполне приличные возможности для транспортного узла, он и выполняет роль одного из узловых центров интервенции, и не стоит считать войска Союза непредусмотрительными. Да, магистров и сейчас на поле будущего боя не появляется, это так, но и беззащитным этот городок, набитый отрядами, идущими на восток, военными грузами, имеющие огромное поле и несколько десятков мачт для причала дирижаблей, называть не стоит. Городок методично и вполне спокойно ощетинивается укреплениями на каждой из десятка улиц. Войска охраны, также без суеты, готовят места отражения атак, патрули также усиливаются. Видно другим зрением, да и обычным также, что в городе тестируют щиты вполне себе крепостного класса, а по укреплениям ползают маги всяких уровней. Светятся они для меня совершенно по-разному. Дирижабли деловито догружают, чтобы при подходе войск они могли быстро взлететь, и если не помочь в бою, то хотя бы уйти с места основных событий. Все по науке. Технически, 900 человек моей половины отрядов никак на взятие такой защиты не должно хватать. Да даже в 5 раз большего числа, да и усиленных магами и полевой артиллерией на взятие этого центра маловато. Вот и не суетятся защитники, а чего суетиться. Время подхода с 30 километров обычного противника, даже форсированным маршем, если он не механизирован, сутки. Ну, может, чуть меньше. Вот только мы не то, чтобы обычные соединения. Все это я наблюдаю, вися над городком уже час. На фоне облака, серо-белый диск, на высоте в 2 километра, даже если ты знаешь, что он там, заметить крайне непросто, а они и не знают. Поехали, слышу слова отца, и с его поля высадки начинают быстро, за минуты, исчезать небольшие соединения отрядов. Я это знаю, так как Лис держит такое же зеркало техники перемещения, как карту перед отцом. Очевидно, пора и нам. Смотрю на Марата. Ну, начинаем и мы. Куда кого помнишь, боец? Теперь уже повышает меня в своем внутреннем рейтинге командующий этой части операции. Показывает на зеркале портала, как на карте. Первый отряд штурмовой. Да помню я, Марат Ольгович. Пожимаю плечами и открываю зеркало перемещения перед штурмовым отрядом. Марат немного переживает, и я его понимаю. Все-таки крупными операциями за последнее время он пока не командовал. А что там было на военной службе, то он не рассказывает. Сотня штурмовиков с магами атаки, без сопротивления, прямо из зеркала перемещения, врывается в небольшое здание ратуши и по совместительству центра крепостного щита. Управление и кристалл должны быть именно там. Секунды. Марат показывает на казармы. Там нет никакой еще суеты, про ратушу на соседней улице даже не подозревают. Я приближаю до 40 метров выходящее зеркало портала и, стоящий рядом, Мстислав заливает плазмой все здание казармы, прямо через приблизившееся окно техники. Вот и попробовали взаимодействие в боевых условиях. Над зданием взвивается столб пламени. Немного морщусь. Наверное, это что-то вроде подсознательной реакции. Из казармы, то даже звука не доносится, кроме гудения огня, но кажется, что запахло паленым мясом. Марат стучит по плечу, просит уменьшить масштаб. Собираюсь. Следующий отряд звездами в 10 приемов уходит в порт дирижаблей, а еще через пару минут, и в речной порт. Еще секунды. С момента начала атаки проходит меньше пары минут. И все, с этого момента, городок, в общем-то, уже захвачен. В первые же секунды после появления столба пламени над казармами, маги воды резко срываются в сторону казарм, что, в обычное время, безусловно правильно. Все-таки пожар, в преддверии нападения, Это очень неприятная вещь, а остальные защитники городка еще ничего не успевают сообразить. Видно, что даже сильно удивляются произошедшему пожару. Ровно до того момента, как в их тылах начинают появляться наши группы бойцов, все усиленные одним-двумя магами, и тут внезапно начинает бить набат. Где-то мы упускаем, получается. «Меня туда», — быстро говорит Марат, показывая на довольно успешно сопротивляющуюся группу магов. Те, услышав набат, успевают поставить плотный щит, а уже потом начинают разбираться, почему в городе такой сигнал. Об эту группу спотыкаются три наших звезды, что двигаются на соединение с более крупным отрядом. «Меня потом заберешь, а ты, Мстислав, срочно жги пакгаузы», показывает на практически половину грузовых складов, временно превращенных в накопительный лагерь для войск на восток. Секунда. Марат уходит в зеркало и сразу включается в битву. Здания вокруг защищающихся резко вспыхивают и местами начинают плавиться. Марат, хотя нет, жженый, зажигает, кажется, даже воздух вокруг обороняющихся. «Меня тоже высади, проще действовать смогу. Издалека я не чувствую поле работы», очень сосредоточенно говорит Мстислав. «Конечно, пожимаю плечами. Сейчас еще охрану пришлю». Около пакгаузного лагеря поднимается суета и в нескольких местах зажигаются поля щитов. Бойцы противника лихорадочно вооружаются и пытаются занимать оборону в промежутках между ангарами. На глаз, в пакгаузах может быть до 3-4 тысяч человек, и они у нас по плану были, но чуть позже. Перекидываю охрану из резерва, те занимают позиции, ставят щиты и вовремя. Залп противника мог бы дорого встать Мстиславу, или нет. Елецкий выпускает свое белое пламя двумя расходящимися потоками. Его белый огонь, как страшная, но неспешная река, катится по улочкам между длинными зданиями складов, пожирая встретившихся людей. Да и стены, то в одном месте, то в другом начинают оплывать, как плитка шоколада на ярком солнце, и складываться внутрь здания. После чего, уже практически развалины, накрывает волна белого пламени, не оставляя за собой ничего, пока не наталкивается на один, а потом и на другой щит. Группы противника под очень плотными, может быть, тоже крепостными щитами начинают движение друг к другу. Все это занимает секунды, но меня это зрелище идеального разрушения, пусть и с разных точек, буквально гипнотизирует. «Боец, не спим», раздается из переговорника, вроде и отвлекся на секунду. «Возвращай», открываю зеркало перехода перед жженым. Вот теперь он свое прозвище прекрасно оправдывает. Марат появляется с горящими глазами, как будто разом скидывает лет 20. Диск сразу наполняется вкусным запахом сгоревшего дерева. Вот, так приходит империя. Шок и трепет, как в старые времена. Очень громко и порывисто, будто рубит, говорит Марат. «Перебрасывай меня еще к Елецкому, но с другой стороны пакгаузов. Нельзя дать сбежать отрядам. В городе сил немного, повезло, усиливать их нельзя. Сам план помнишь, звезды по знаку перебрасывай на усиление. Сейчас самое жаро пойдет». Сосредоточенно киваю. «Действительно, сейчас я уже не могу отвлекаться. Разные командиры отделений подают знаки на переброску, и время между открытиями зеркал постепенно сокращается. Выбрасываю Марата с другой стороны пакгаузов и перекидываю к нему взвод из 4 звезд с магами из резерва. Еще успеваю услышать немного сумасшедший смех счастливого человека. Все-таки Марат не штабной офицер, ему без боя скучновато. Хотя планы, разработанные им, отлично воплощаются в реальность. Да и сейчас ушел на усиление только туда, где возможны большие прорывы бойцов противника или опасные для наших войск прорывы магов, а не чтобы просто поучаствовать. Появляются потери, и я оперативно и в первую очередь перебрасываю раненых в тыл, к отрядным целителям. Сейчас им, боюсь, хватает времени только на стазис, а бойцам так спокойнее, ведь на нашей стороне минимум две отличные целительницы. Главное до них дожить, а с этим амулеты и оперативная доставка с поля боя прекрасно помогают. Не успеваю уже отвлекаться. Порталы ставлю чуть ли не каждые 3-4 секунды. Где-то в районе пакгаузов шикарно все горит, но сейчас меня это только отвлекает. В какой-то момент даже замечаю, что так сосредоточился, что держу открытыми уже 3 портала. Некогда, потом, замечаю пробивающуюся из огненного ада группу противников к Марату. Малое окно, 2 пробойника в магов, множественную молнию. Выбиваю все это как в неком трансе. Некогда смотреть. Дальше. Группы моих бойцов сливаются, становится больше, появляется время даже вытереть пот со лба. Не замечаю, когда ко мне присоединяется Марат и Мстислав. Что, я их перенес, не помню, некогда. Порталы, порталы, сжимаю и растягиваю пространство, разрушаю арканом лихорадочно возводимую опорную точку. Дальше, некогда. Марат показывает место, ставлю портал. Мстислав опять зажигает, группу поддержки туда, трогают за плечо. Что, еще один, ставлю зеркало в показанное место. Марат опять исчезает, еще одну группу, опять портал, раненые, группа из резерва, группа из ратуши, группа из порта, не успеваю, растягивается время, спасибо Лис, пытается взлететь чужой дирижабль, что, не всех там выбили, еще группу в воздушный порт, в двигатели Аркан, все, уже не летит, еще желающие, нет, ну и отлично, в какой-то момент, командиры групп начинают подавать сигнал, который мы не предусматривали, скрещивают руки над головой, и так несколько раз, спокойно, Кирилл, мы победили, дотрагивается до плеча. Когда и как я его обратно перенес, тоже не помню. Это было впечатляюще. Качает головой безопасник. Невероятно. Немного заторможенно оглядываюсь. Марат что-то показывает Елецкому на зеркале техники, которая сейчас выступает картой. Тот кивает. В порт дирижаблей. Хорошо. Участливо смотрит на меня Елецкий. Киваю. Секунду, и маг уже там. Я даже не смотрю на карту. Оборачиваюсь. Молодец, говорю же, растешь только в бою. Лис тихо стучится в мысли. Раньше ты так не мог. Смотрю на панораму города. Один за одним, в уцелевших общественных домах появляются белые полотнища. Немного даже поражаюсь. Дома жителей практически не тронуты. Разве что во многих местах опылены. Военных действий, похоже, в самом городке проходило немного. Видимо, большая часть укрепления и, соответственно, схваток проходила на перекрестках и в опорных местах. Аккуратно мы даже как-то. Город взят. Глава 73. Пап, как у тебя дела? Связываюсь с отцом. После того, как немного отошел от напряжения боя. Помощь не нужна? Нет. Мы заканчиваем. Отец напряжен, но не сказать, чтобы очень. Говорить, вроде, может свободно. Твой побратим говорит, что вы тоже уже взяли город. Да, мы взяли и город, и больше полутора десятков дирижаблей. Немного хвастаюсь. Правда, перегонные команды есть только на 7, остальные придется здесь оставить, но это и к лучшему. Все равно нужно транспортный узел приводить в негодность. И лучше бы так, чтобы потом можно было бы относительно недорого это восстановить. Вот, условно сломанными аппаратами поле перегородим, вышки все уничтожим и в порту с причалами что-нибудь сделаем. Вроде и в негодность приведем, в то же время за пару недель восстановить все можно. Для наших целей достаточно, так и делай. Только я бы предложил твоим магам земли поднять еще дно в реке, не до порогов, а так, чтобы грузовые баржи точно встали. Неглубокие банки на реке некоторое время видно особо не будет, а пара барж, застрявшая на рейде, очень неплохо на те же неделю-две перегородит судоходство. Тоже идея, Марату скажу. Киваю, хотя отец этого и не видит. Я же все-таки сейчас как приглашенный специалист выступил. Операция твоя и его, в общем-то, не прибедняйся, не верю. Отец хмыкает, твоя техника действительно новое слово во взятии крепостей. Кто бы мне раньше сказал, что можно взять город вообще без перевеса над защитниками в бойцах, даже не беря в расчет, что этим занимались маги вне категории, с этими твоими ходами, город вскрывается изнутри за минуты. Хотя, конечно, без магов нашего рода такой способ совершенно бесполезен. Предлагаю особо не распространяться, взяли и взяли, повелители, все же. Пока сами разберутся, мы как раз поместье врагов рода вскроем. Сразу предлагаю идею. Именно. Правильно мыслишь, сын. Я тебе об этом тоже хотел сказать. Одобрительно говорит отец. Слишком мы многое теряем при штурмах в лоб. Техники, артефакты, библиотеки. Нет, лучше вот так, аккуратно. Теперь кто на очереди? Теперь, грузим трофеи. У меня военные противника любезно все на дирижабли уже погрузили. Замечаю я. Отлично. Тебе меньше мороки, но вообще, Марат точно знает, что нужно делать, просто не мешай ему, даже не собирался, у меня своих дел прилично, пожимаю плечами, так что дальше, планы есть, вот именно, а планы конечно есть, но ты меня прервал, сын, недовольно сообщает отец, итак, трофей, это день, все равно взять не сможем, а делать из городков форты, но уже наши, смысла нет, мы не армия. Потом, на очереди поместья Шелиповых и Грабовских, как бы то ни было, но в новых условиях, фактически с Ракошем, Указы императора были проигнорированы, так что поместья, судя по данным Лаврова, стоят и защищены. Но, думаю, после городка, это небольшие сложности. День еще на отдых и переформирование отрядом. Наших отрядов немного, так что времени должно хватить. В общем, думаю, через пару дней захватываем поместья. У меня будут свежие силы, думаю. Несколько сотен точно. Откуда? Удивляется отец. У нас кроме охраны в Тобольске, и пары десятков человек в Новгороде резервов не осталось. Или я чего-то не знаю? Чего-то не знаешь? Соглашаюсь. Мне лично присягу принесли руине. Это те, кто с острова Рюген? Отец уточняет. Точно те? Да. Именно они. А что? Неожиданно. Хмыкает. Интересно тасуются карты судьбы. Ты знаешь второе имя их народа? Нет. Я и о первом-то узнал на днях. Ободричи они. Род ободриных, который был тобой низложен, вышел из их эна больших, которые оставили свой народ, после поражения от данов, лет 200 назад. Руини их сочли предателями и отрезали от себя. Они и остров тогда свой потеряли. Хмыкает отец. Это известный анекдот. На острове, руини всю Балтику контролировали, после того, как Ганзу один набрусевший француз оттуда выбросил. Тогда Русь отлично торговала, они же родственны новгородцам. А сейчас, вроде как народ без родины. Им германцы селиться на Рюгене специально запрещают, хотя услугами их пользуются. Что же, это отлично. Они хорошие воины, а поучаствовать в уничтожении союзников своих клятвопреступников вообще пойдут с удовольствием. Много их будет, не думаю. Они говорят о нескольких сотнях, но на самом деле, для этих штурмов привлечь быстро людей я не представляю как. Времени немного для этого. Ты им все-таки предложи. Есть у меня резонное предположение, что если ты не продешевил с их клятвой, то руини постараются очень оперативно собрать тебе отряд. Сегодня предложу. Задумываюсь. Да, успеваю. Я тебе, сын, немного завидую, с твоими возможностями по перемещению. Это было чем-то вроде мечты. Ну ладно, Кириллу, еще что-то нам надо обсудить? Не думаю, пап. Тогда я отключаюсь. Если что, зови. Отключается. Марат Ольгович, обращаюсь к рядом раздающему распоряжение магу. Минуту. Да, Кириллу. Тут же отвлекается безопасник. Вы группу егерей нашли, ХММ? И да и нет, но это быстро. Соединяется с кем-то, балагай, твоя группа в каком состоянии? Угу. Участвовать в том деле, что я тебе вчера говорил будешь? Нет, это не приказ, я же говорил. Просьба нашего владетеля. Да, обращается ко мне. Когда они нужны? Да я бы часа через 2-3 отправился. К ночи подойдем как раз. Здесь я ведь не особо нужен? Нет. Наши люди сейчас все только собирают. Городок сидит по домам. На случай проблем есть я и Мстислав. Нет, не нужен. Хотя к твоей пользе в бою. Да и вообще, хмыкает Марат, очевидно, немного ерничая, уже как-то привыкли. Ну, если буду нужен, вызывай. Киваю на переговорник. Возможно, и помогу. Марат качает головой. Хорошо, в переговорник. Часа через 3, ты слышал? Понял. Опять ко мне. Часа через 4 группа Балагая может быть в твоем распоряжении. У них один легкораненый. Очередь пока не подошла, там пока тяжелых стабилизируют. В Тамбове их уже Елена Юрьевна ждет. Так что, через 4 часа устроит, смотрит на меня и держит пока на связи группу. Устроит. Скорее всего, нужны будут даже чуть позже теперь. Киваю. Лис, а ты часом не знаешь, где сейчас малый диск? Часом знаю. Я проследил по твоей просьбе, чтобы поменяли кристалл, и уже по просьбе твоего отца отправил его в Новгород за твоей мамой. Она должна быть уже на пути в Тамбов, а то и вообще уже там. Время позволяет. Как я понял, он ее попросил тяжелые случаи по целительству, если будут, взять на себя. Легкие и средние твои отрядные отработают, а очень сложные потом к Насте отправим. Расслабься, все предусмотрено. Сам же говорил, твой отец участвовал в крупных боях. Он знает, на что обращать внимание. Отлично, я понял. Первого тогда, как мама высадится, отправь сюда ко мне. Хорошо, конечно. Часа 3-4. Я спросил у духа, они на подлете. Еще лучше. Благодарю. Марат Ольгович, мне ваши люди будут нужны к моменту прилета малого диска. Он будет тут к середине дня. Хорошо, Кирилл, а можно его тоже догрузить? Тут же пользуется ситуацией Марат. В городке на складах прямо-таки столько нужного и дорогого. Совсем не хочется это все уничтожать. Можно, пожимаю плечами. Прикидываю, мы все равно теперь только ночью прибудем. Пока найдем, ну да, Часа 2-3 на погрузку будет. Только, вы же помните малый диск, места там немного, но зато по весу ограничений нет. Учитывайте это, пожалуйста. Марат понимающе кивает. Немного ориентируюсь во времени. Вроде как, успеваю на Рюгин, чтобы уточнить число новых участников операции. Без переговорника совсем неудобно. Привыкаю уже так-то. Кстати, беру запасной. Пока один, но позже, видимо, нужно будет в Тобольск идти. Опять садиться за новые амулеты. Запас с этой операцией очень быстро заканчивается. Ладно, время на это еще будет. Открываю портал на остров. На острове довольно тихо. То есть в центре пока что нет никого. Иду к предыдущему месту встречи. Там, по договоренности, должен быть тот молодой, который русским языком владеет. Через пару минут, чувствую пару человек на той же площадке. Привет, Третьяк, кто это? Спрашиваю парня. Рядом стоит еще один, сильно младше. Здравствуй, княже. Встает из-за костра парень. Брат это мой, Неждан. С собой взял, мало ли ты куда пошлешь, или мне отлучиться надо будет. Помощник. Хорошо, но чуть проще теперь будет. Достаю переговорник. Вот по этому амулету сможем связываться. Спроси у своего деда, сколько бойцов он сможет тут собрать через сутки. Это не очень важно, но хотелось бы немного разгрузить мои сегодняшние отряды. Это на пару дней. Риск минимальный, большого противостояния не жду. Нужно вскрыть пару поместий врагов рода. Вспоминаю об упоминании отца. Да, вспомнил, это союзники ободриных. Если это важно, я передам, и ответ будет через 2 часа. Сразу же отдает распоряжение своему брату. Тот чуть кланяется и убегает. Брата к переселенцам послал, в город. Сам деда найду. Вы здесь будете? Нет, зачем мне? По амулету теперь вызывай. Хорошо, показываю, как пользоваться. Завтра и корабль пригоню для воинов. Там тесно, но ненадолго. Прикидываю я объем малого диска. Большие-то, скорее всего, будут заняты. Третьяк кивает. А я почти тут же, ухожу в Новгород. С каждым переходом, мое перемещение становится все более легким. Сейчас я даже не замечаю усилий. Портал в Новгород ставлю практически не задумываясь. Выхожу на поле дирижаблей в глухом углу. Немного медлю. По идее, мне нужно сделать 2 дела сегодня еще. Одно нужное, второе нужное и долгое. Выбираю сначала, самое быстрое, раз решение о помощи мне уже принято. Нанимаю от поля извозчика. И еду в центр. Приветствую, Глеб. Вызываю одного из 2 лично знакомых с недавних пор инквизиторов. Помнится, вас назначали в качестве связанного со мной. Здравствуйте, Кирилл Олегович. Глеб будто ждет моего вызова. И сразу же подтверждает это. Я ждал вас чуть раньше. Но и так, замечательно. Вы не могли бы сориентировать нас со сроками? Все-таки 300 человек довольно непросто держать в боеготовности. Я как-то не подумал. Но это экономит время. Вы, получается, знаете про обещание настоятеля? Я даже не удивляюсь. Конечно, мы небольшая организация, если судить по численности. И распоряжения не имеют шансов затеряться где-нибудь, усмехается Глеб. Так что все ждем. И я действительно рад вашему вызову. Иначе, мне пришлось бы вас отвлекать завтра, в крайнем случае, послезавтра. Вас назначили координатором операции, интересуюсь у молодого, в принципе, парня. Да, и благодаря этому, у меня удивительно быстрый карьерный рост, опять усмехается. Получил назначение легатом, на эту операцию. Если цели будут достигнуты, то временное, в общем-то назначение, станет постоянным. Не помню, кто так быстро у нас из полевых, собственно, работников, перескакивал в личные порученцы иерарха. Вам это важно? Немного не улавливаю настроя Глеба. Честно, нет, никогда не стремился. Прямо вижу, как боец пожимает плечами. Я хороший полевой руководитель. В активном поиске и в бою от меня много пользы церкви. Но политика это совершенно не мое. Так откажитесь, хмыкаю. Не могу. У нас с вами налажен контакт. Очевидно, что инквизитор цитирует кого-то. Я понимаю, что важность этого дела для церкви значительно больше. И мое желание работы в поле, это просто бегство от ответственности. Извините, Кирилл Олегович. Забудьте, пожалуйста, не знаю, что на меня нашло. Конечно, чувствую себя немного неудобно. Парень ведь, похоже, фанатик своего дела, и поделиться особо ни с кем, не поймут. Вернемся к вопросу. Мне нужно 2-3 звезды на всякий случай, на 2 дня. Планирую штурм поместий. Ваши люди использоваться не будут. Это на случай, если там мы обнаружим что-то. Куда прислать звезды? Глеб сразу же переходит к делу. На поле дирижаблей заберу завтра к вечеру. Корабль они, очевидно, узнают. Наслышан уже, улыбается легат. Может, и сам с вами полечу, если будет на то благословение моего начальства. Буду рад, действительно рад. А по поводу вашего вопроса, то ближайшие 4 дня мы атаку не планируем. Точнее не скажу, извините. Ничего страшного, задачу понял, люди будут. Тогда, до встречи, отключаюсь. Что ж, во время войн многие стремительно растут в чинах, церковники не исключение. Немного даже сочувствую парню, глубоко вздыхаю. Не хочу, но надо. Вызываю маму. Мам, ты говорила, что у тебя есть портной, который не откажет в это время. Мне, кажется, тоже нужен мундир. В первоначальном смысле. Как короткая, всем известная история. Глава 74. Что же, спустя 3 часа освобождаюсь. В общем, как и рассчитывал. Лис, первый к быт-гостю подлетает. Да, хихикает. А тебя можно поздравить? Не издевайся. Знаешь же, что я бы просто мундир бы одел. И ладно, это барышням блистать на приеме надо, а мне оно лишнее. Но невместно, видите ли. Ладно, пережил и хорошо. Лучше покажи, куда перемещаться. Или, давай попробую просто на тебя, как на маяк. Тогда, предлагаю в движении, заодно и поймем, что к чему. Я скорость первого попрошу уменьшить до пешеходной. За секунду, если будет смещение, как раз сможем и отследить, и остановить, если что. А давай, ныряю в какую-то подворотню и открываю портал обратно, к быт-гостю. Делаю шаг и на секунду замираю в ничто. Выхожу на леса, сложностей вообще никаких. Все-таки, скорость не влияет, как я и думал. Констатирую очевидное. Да, я тоже смещения не заметил. Соглашается напарник вслух. Но лучше проверять, когда за секунду корабль хотя бы пару метров делает. Тогда понятно будет, и результат точнее. Время есть. Давай проверим. Ухожу опять в ту же подворотню. Скорость выровнял. Угу. Можешь открывать. Повторяю процесс. И все с тем же результатом. Портал спокойно открывается внутрь корабля, и, судя по всему, остается привязан к точке выхода намертво. Ну как, похоже, ты прав. Точка остается стабильной. За секунду, относительно земли, мы сейчас 4 метра делаем. Как раз, по ширине коридора с запасом, но не понадобилось. Зеркало спокойно существует вместе с палубой корабля. А, и хорошо, времени немного заняло, а теперь я более-менее уверен в выходе буду. Пожимаю плечами. Садиться скоро будем, расчетное время приземления 8 минут. Раздается металлический голос первого. Привет, первый. А ты что такой тембр выбрал? Голос корабля сейчас немного царапает слух. По моим наблюдениям, этот голос обращает на себя внимание значительно больше, чем первоначальный. Если вы не против, создатель, я бы предпочел его оставить. Не знаю пока, но пусть остается. Только девушек не пугай, я и не могу. Они этим кораблем практически не пользуются. Выдает почти шутку первый. Диск заходит на посадку. Я к твоему отцу тогда, если тебе тут не нужен. Лис оборачивается. Со мной к городку черных пойдешь? Не, помнишь, что в тайге было? Думаю, и тут то же самое. А если ты там появишься, чтобы меня снова спасать, он же поймет сразу. Не, я потом, вместе с войсками. Ну тоже правильно, в каком-то смысле. Киваю. Только на поиск все равно ты нужен. Я городок сам не найду. Точнее найду, но очень не скоро. Мне эти горы на одно лицо. Диск приземляется. Выхожу. Внутрь тут же бегут бойцы и начинают догружать корабль, как и хотел Марат. На поле отдельно сидит 10 бойцов. Чувствуют себя довольно расслабленно. Но сразу видно, что подходы контролируют со всех сторон. Как только направляюсь к ним, группа без суеты уверенно поднимается. Приветствую. Вы группа Балагая, здороваюсь с бойцами. И вам здоровьечка, ваша сесть, говорит один из группы немного в возрасте. Значится, мы это и есть. Балагаем меня зовут, даже не знаю по что так, бойцы, все как один давят смешки. Ну, видимо, за серьезность, хмыкаю. Ладно, раз вас порекомендовал Марат, то и представление мы опустим. Смотрите, сразу перехожу к делу. Сейчас догрузит корабль, и мы уходим. К сожалению, на месте поддержку вам оказать не сможем, территория вражеская. Из плюсов это очень глубокий тыл, нас там никто не ждет. Но и помощь, если что, прийти не сможет. Да это как водится, ваша сесть. Усмехается возрастной. Мы привычные. Задание какое? Высажу вас недалеко от городка. Границы, куда приближаться нельзя, примерно очерчу. Это, там на месте, будет мне довольно очевидно. Цели простые, нужно понять, как брать городок, сколько нужно людей, какие подходы, что за местность. Вот примерно это нужно. Карт нормальных нет, нужны хотя бы кроки. Кроме того, нужно обращать внимание, по возможности, есть ли там маги. Вообще не должно быть, но если что-то такое увидите, отбрасывать не надо. Еще учитывайте, что амулеты силы за границей, что я вам укажу, действовать не будут, а вот их обладатель, скорее всего, будет для местных довольно заметен. Так-то границ пересекать не стоит. Я еще раз обращаю ваше внимание, у этого городка уже пропала группа, нанятая нашей тайной службой, но пропала в городе, и пару лет назад, так что опасность это не уменьшает, но и сильно переживать по этому поводу не стоит. Вокруг италийские горы, небольшие, но лесистые. Городок еще поискать придется, но у меня есть некоторая уверенность, что мы довольно точно выйдем к цели. Сам я там не был, так что более точно ничего не скажу. Там, скорее всего, должен быть городок и замок. Ни туда, ни туда не суетесь. Там, я уверен, случайных людей не бывает, больно место уединенное. Вопросы, сколько времени у нас есть, и какое время подхода эвакуационного борта, после окончания работы, спрашивает один из бойцов, тоже в возрасте, но значительно более серьезный. Ты погоди, Бирюк, жженый уже сказал, что дня 4, а по кораблю, так мы сейчас и узнаем. Правда ведь, ваша сесть? Ну да, балагой, опять хмыкаю. Наглые, но, видимо, заслуженно. Да и я в их глазах щегол. Только тут от вас зависеть будет. Если соберетесь на той же точке или точках, где высажу, то быстрее. Если в разных местах вас собирать, то медленнее. Дней могу дать не больше недели, лучше меньше. Если вы результат не дадите, атаковать придется без разведки, а это совершенно ненужные потери. А не атаковать? Все тот же серьезный, а вот этого варианта в меню нет, причем как в церковном, так и в моем. Это не прихоть, это вопрос выживания, в некотором роде. Бойцы кивают, и немного подбираются. Жженые молочные реки с кисельными берегами сулил. Вы как обеспечите? Балагай опять переводит разговор в несколько неприятный шутливый формат. Не обращайте внимания, ваше сиятельство, перебивает его серьезный. Балагай всегда такой до дела, не просто его выдерживать с непривычки, киваю, и пряничные домики обеспечу, если результат сократит планируемые потери, спокойно оглядываю бойцов, я серьезно, перевес наших войск там будет минимален, а выучка черных отличная, городок они знают как свои 5 пальцев, а на помощь магов рассчитывать можно только на опосредованную, впрямую мы там не помощники, скорее всего. Может, разве что, инквизиторы что-нибудь изобразят, но пока это не очевидно. Войска будут работать с инквизиторами, серьезнее Балагай. Да, возможно даже, с почти всем наличным составом. Я не шутил про церковь. Что же, понято. Грузимся, кивает на диск. Там как раз затягивают последние приготовленные грузы. Очень быстро заканчивают. Удивительно даже. Да, вперед. С удобствами там не очень, одно из кресел не занимать. А так... Куда сядете, там и хорошо, рассчитывайте часа на 3-4. Бойцы кивают, подхватывают свои довольно плотные военные сумки и уходят в сторону диска. Смотрю им вслед, немного этот их командир меня выводит из равновесия. Пожимаю плечами про себя. Ну и ладно, Марат вряд ли рекомендует неподходящих людей, ему же по результатам и в бой идти. А так, ну без уважения, и что, эти и раньше под смертью ходили? И сейчас примерно туда же идут. Еще раз пожимаю плечами и выдвигаюсь вслед за бойцами. К горам, в центре итальянского сапога добираемся засветло. Горы, конечно, небольшие, но все-таки очень приличная площадь поиска. Лис, вот теперь нужна помощь. Мы примерно в районе городка. Плюс-минус 200 километров. Поселений здесь немного, но лучше, чтобы мы сразу же вышли к нужному. Можешь сейчас, конечно. Ощущаю присутствие напарника в разуме. Выдыхай и прикрывай глаза. Пойдем по следу. Меня не отвлекать, негромко говорю расположившимся рядом бойцам. На непонятное не реагировать. Ухмыляюсь про себя. Прямо-таки вижу, как группа, про себя, пожимает плечами. Мол, мы такое видели, что чем ты нас можешь удивить. И возвращаются к обсуждению чего-то вполголоса. Тянусь к лису и застываю где-то на полпути, не теряя восприятия окружающего, но уже частью чувствуя мысленные запахи, неторопливо, ориентируясь на тот, неприятный флёр от амулетов и поля отрицания, Веду диск сквозь облака. Довольно несложно, так-то. Других запахов здесь в горах практически нет, что странно, конечно. И искать этот даже не надо. Нужно только следить, в какой стороне он сильнее. Так проходит полчаса-час. Бойцы тоже не сидят без дела. Я им вывожу зеркало техники перемещения, и они, фактически сверху, наблюдают за проплывающей внизу местностью. В какой-то момент запах становится очень сильным. Кир, где-то рядом. Дальше лучше мне не идти, насторожим его. Я мысленно соглашаюсь и возвращаюсь в реальность. Чуть опускаемся, но не сильно, чтобы не выйти из облачности. Пролетаем одну гору, возвращаемся над другой, и на склоне небольшой горы видим очень небольшой поселок, домов ну, может в сотню, над которыми нависает каменный куб замка. Немного странная архитектура, старинная такая, когда замки были еще именно что укреплениями, без украшений, с тяжелыми квадратными башнями. Такая военная функциональность создает несколько гнетущее впечатление. Тянусь к домикам внизу, и очень скоро натыкаюсь на практически полное отсутствие ощущений, будто внизу лежит черная дыра. Отлично, напарник, мы точно их нашли. Ощущение, жуть. Хорошо, Кир, я пока с тобой, на всякий случай. Так, внимание, нам нужен вот этот городок. Мы сейчас сделаем несколько кругов, чтобы определить границы, за которые не заходить. А вы пока смотрите, куда вас высаживать. Заодно и думайте, что с городком делать можно. Но я уже сейчас уверен, что конечной точкой будет замок. Бойцы кивают и начинают что-то тихо обсуждать, посматривая в зеркало техники. Делаем несколько кругов. Становится примерно понятна величина поля отрицания. Здесь оно как-то ощущается плотнее и злее, что ли. Хотя, может, это просто мои мысли. Итак, границы, за которые нельзя заходить, проходят по краю города, вон те сады, с другой стороны крепости. Показываю все вживую. Вот по этому оврагу, и чуть за него, до вершины не доходит. Вот эта часть горы довольно безопасна. Решили, когда вас высаживать? Да, Кирилл Олегович, впервые обращается ко мне по имени Балагай. Мы формируем 4 группы. Лучше бы 5, но не хватило переговорников. С этим сложности есть? Нет. Сколько групп, мне без разницы. Переговорник возьмете мой. Раз лучше, чтобы было 5 групп, значит будет 5. Боец кивает. Тогда одну группу, вот сюда. Показывает пальцем. Пожимаю плечами и тут же формирую зеркало перемещения. Техника получается практически мгновенно. Бойцы сразу же понимают, что к чему, и двое подхватывают баулы и выходят в портал. Видимо, уже пользовались моими порталами в бою. Вторую, вот на эту гору. Удивленно смотрю на Балагая. Да, Кирилл Олегович, тут по прямой, показывает пальцем, не больше 2,5 километров. Сидим напротив, считай, городок, как на ладони. Киваю, соглашаясь. Третья пойдет вот отсюда. Отправляю еще 2 человек. Четвертую сюда, показывает. Ну, а мы обойдем крепость. Подхватывает баул. До встречи. Нам вызывать, получается, Жжонова? Да. Правильно понимаете. Удачи вам. Желаю от сердца. К демонам. Пропадает в зеркале перемещения последняя пара разведчиков. Глава 75. Ночую я дома, в роще. Все-таки, имея возможность довольно свободно перемещаться, глупо бы ей не пользоваться. Да янки спокойнее. Малый диск отправляю своим ходом в Тамбов сразу, как высаживаю разведку. Под разгрузку. Чтобы, как раз к завтрашнему, а точнее, уже сегодняшнему дню, им можно было пользоваться. Большими-то пользоваться пока нельзя. Там и так напряженный трафик между захваченными городами и временным лагерем под Тамбовом образуется. В Тамбов я шагаю очень ранним утром. Но лагерь нашего отряда, несмотря на только лишь поднявшееся солнце, встречает суетой и спешно возводимым крупным сооружением, силами отрядных земляных магов. Внутри возводимого контура рядами лежат упакованные грузы, а бойцы пополняют эти залежи, разгружая один из больших дисков. Наемники, очевидно, уже сильно уставшие, но не сдаются и разгружают диск с огромным упорством. В общем, это даже понятно. Свое же, получается. После оценки и распределения, безусловно, я немного даже приостанавливаюсь. Упорная и ритмичная работа, как у муравьев, завораживает. Бойцов, видимо, тоже перекинули как бы еще не вчера вечером. По крайней мере, навстречу мне они попадаются только бегущие рысью и с довольно изможденным видом. Замечаю это, так как ищу кого, кто проводил бы к целительской. Потом надоедает, и отлавливаю первого попавшегося. Несколько минут на приведение в чувство, пользуюсь малым лечением, и повеселевший боец отправляется дальше, а я в целительскую палатку. Самую большую палатку отыскать, на удивление, оказывается сложно. Приходится пройти не один ряд шатров. Лагерь за последнюю неделю очень прилично разрастается. «Привет, мам, занято?» С удивлением обнаруживаю бодрствующую маму внутри. Так-то думал, что тут спрошу, где она разместилась, а тут вот как получается. «Уже нет, Кирилл, но ночь вы мне с Олегом обеспечили бессонную, так что я подумаю, что с вас получить. Тем более, судя по всему, ваша вылазка довольно удачно закончилась. Тяжелых на 2000 человек удивительно мало, но на всю ночь моей работы хватило. Ты в гости или по делу? Даже не знаю, мам. Я пока шел сюда, так и не определился. Кстати, ты не знаешь, что там маги ваяют? Ангар. Твой Марат, похоже, вознамерился даже брусчатку вывести. Без одобрения, говорит мама. Хотя это я перегибаю. Похоже, вы в удачное время туда попали, и наших арендованных и новых родовых складов здесь не хватает. А ведь еще десяток дирижаблей грузовых в пути. Но это не моя забота. Качает головой. Так что тебя привело, сын? Просьба Анки, в общем-то, она попросила тебя в гости на пару дней, говорит, ваши женские дела. А что, уже время? Немного удивляется мама. Вроде рановато. Я не знаю, а ты про что? Переспрашиваю. Нет, нет, неважно, улыбается. Так когда отправляться, и на чем? Марат свой дирижабль в свой прилив жадности включил. Все, что летает, ушло к двум городкам. Если у тебя багажа не будет, то эту проблему я решить могу. Также, как в прошлый раз, я не согласна. Диски Филы хоть и быстрые, но сразу видно, что внутри ими пока никто не занимался. Улыбается, тут соображение не столько комфорта, это полбеды, можно пару часов потерпеть, сколько того, что даме в подобных условиях перемещаться просто неприлично. Понимаю, ты права, там еще никто действительно не занимался. Со стапелей прямо в бой. Но я предложу несколько другой способ. Гораздо быстрее. Но этот способ не для постоянного применения. Я тебя перенесу прямиком в рощу. А с кем-то ты уже переходил. Сама идея маму не беспокоит. Все-таки вместе с отцом они опробовали в свое время стационарный телепорт. Да, отца. Все нормально прошло. И все, больше никого. Да, принцип тот же. Так что подводных камней не вижу. Ну, могу предложить малый диск. Через часов 8, но там комфорта не добавлялось. Или могу сказать Анке, что ты не можешь, пожимаю плечами. Она говорит, что там еще ее бабушка в стойбище рядом сейчас, так что про срочность или важность она не говорила. Нет, прерывает меня мама, переноси, я соберусь, и через полчаса буду готова. Сюда же подходи, или тут подожди. Пожимаю плечами, пропускаю к выходу маму, оглядываюсь, и шагаю на поле, к малому диску. Корабль уже давно разгружен, так что отправлять в самостоятельный полет можно уже сейчас, что и делаю. Примерное положение острова предполагаю по карте, над Балтикой потом, 200-300 километров, ошибки с его скоростью не страшны, а когда диск уже будет над морем, искать остров будет много проще. Просто просматривать береговую линию, в направлении леса, например. Кстати, напарник, мне тут недавно в голову пришла довольно очевидная вещь. Ну, делись, Кир, после разговора как раз с руинами. Они же сказали, что остров я на меч взял, правильно. Так, лис мысленно кивает, а теперь следи за руками, хмыкаю. До этого момента я не знал о его принадлежности, и думал, что остров является составной частью Германского Союза, в составе штата там, или области, например, какой-либо. А по словам Велимира, остров городу не принадлежал. Правильно, лис опять мысленно соглашается. Ваат, то есть это самостоятельная единица, принадлежавшая магистрам, ордену их, или кому-то конкретно, это не важно. Важно то, что, уничтожив всех этих товарищей, получив в виде руинов лояльное население, и контролируя границы с помощью стража, я получил и не самый маленький кусок земли в Балтике. Это все понятно, ты к чему? А сказку Пушкина вспомни, остров Рюген, с большой вероятностью, остров Буяны есть. Тебе, кстати, не попадались в списках родов Руси, когда мы просматривали на предмет пресекшихся родов в библиотеке гимназии что-нибудь с принадлежностью к этой земле? Ты-то, в отличие от меня, помнишь все. Кир, нет, мы же имперские роды смотрели, да и недавние, за 2-3 года. А этот остров уже лет 300 германская история. Жаль, ладно, Пойду длинным путем, улыбаюсь.